Глава 4. Наблюдение главной жилицы. Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерки он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой. Выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-нибудь церковь с наступлением темноты, он охотно посещал ближайшую церковь Сен-Медар. Если он не брал Козетту с собой, она оставалась под присмотром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час прогулки с ним, даже восхитительным беседам с Катериной. Он шел, держа ее за руку, и ласково говорил с нею. Козетта оказалась очень веселой девочкой. Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками. Они жили скромно, хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую он застал в первый день. Только стеклянную дверь, ведущую в каморку Козетты, он заменил обыкновенной. Он носил все тот же желтый редингот, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сердобольные старушки подавали ему су. Жан Вальжан принимал милостыню и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просившего подаяния, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к бедняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету, и быстро удалялся. Это имело свою отрицательную сторону. В квартале его приметили и прозвали нищим, подающим милостыню. Старуха, главная жилица, существо хитрое, снедаемое завистливым любопытством к ближнему, зорко следила за Жаном Вальжаном, а он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красы у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Козетту, но та ничего не знала и ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермейля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, и это показалось любопытной, кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, как старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель, находящейся как раз против него двери, незаметно наблюдать за ним. Жан Вальжан, видимо, для большей предосторожности, повернулся к двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку редингота и, вытащив оттуда желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха, к великому своему ужасу, разглядела банковый билет в 1000 франков. То был второй или третий 1000-франковый билет, который ей довелось увидеть в жизни. Она убежала в испуге. Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же?» — подумала старуха. Ведь на улицу он вышел только в 6 часов вечера, а касса казначейства в это время должна быть заперта. Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения. История с 1000-франковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими 1000 франков в несколько тысяч, вызвала толки среди всполошившихся кумушек квартала Винь-Сен-Марсель. Несколько дней спустя Жан Вальжан в одном жилете пилил в коридоре дрова. Оставшись одна и заметив висевший на гвозде редингот, старуха принялась тщательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина прощупала редингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов зашиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения, это были билеты по 1000 франков. Кроме того, она обнаружила в карманах множество разных предметов. Не только иголки, ножницы и нитки, это она уже видела, но объемистый бумажник, большой нож и подозрительная подробность. Несколько париков разного цвета. Казалось, каждый карман редингота являлся вместилищем предметов на случай для всяких непредвиденных обстоятельств. Так обитатели лачуги дожили до конца зимы.